Глава вторая. Постепенно, приходя в сознание, я прислушивалась к себе, к своим ощущениям. Я была уверена, что у меня случился сердечный приступ. По-моему, Надя как раз вызывала скорую, когда меня унесло. Судя по тому, что я слышала незнакомые голоса, доктора успели застать меня живой. Сначала я различала отдельные слова сквозь шум в ушах, потом стало немного отчетливее. Впрочем, смысла я по-прежнему не улавливала. Еще и спина почему-то горела, как будто обожженная кипятком или крапивой. Если взялись, нужно было доводить дело до конца. Надо мной нависла тень, по-видимому, той, кому принадлежал гортанный, незнакомый мне голос. «Как я теперь объясню это Брюсу? Ну, кто из вас может свернуть ей шею, а? Или я должна пачкать руки?» «Это мне, что ли, шею свернуть?» Я испуганно распахнула глаза и увидела прямо перед собой лицо женщины лет 50 или больше. Лицо ее было густо напудрено и усеяно мушками, а на голове красовался какой-то блондинистый театральный парик с локонами. Что это еще за чудо? Откуда она взялась? Где Надя? «Ой, она глаза открыла! Что она слышала?» Испуганно прозвучал еще один голос где-то за моей головой. Его обладательница была явно моложе. «Не пищи, Беатрис!» — проворчала третья, подходя ближе. Она была точной копией самой старшей, очевидно, матери. «Чтобы она не сказала, мы будем твердить, что она упала со своей бешеной лошади». «Да? А следы кнута на спине?» — визгливо произнесла та, которую назвали Беатрис. «У нее и запястье синее от веревки. На этот раз нам точно не сойдет это с рук, Даффи! Мамочка, что нам теперь делать?» «Заткнись, истеричка!» — пробормотала Даффи, пристально разглядывая меня в упор, как и ее мать. Я хотела спросить, где моя Надя, но от ужаса не смогла произнести ни слова. Подумав, что это какой-то реалистичный сон или бредовая галлюцинация, я решила закрыть глаза обратно от греха подальше и проснуться у себя в постели. Ну или не проснуться вовсе, это лучше, чем смотреть какие-то жуткие сказки. «Смотри, отрубилась», — прокомментировала Беатрис. «Может, еще успеть сдохнуть до приезда отца? Мама, что если... правда?» Я могла только догадываться, что это полоумное имело в виду, но явно ничего хорошего. Бог знает, что меня ожидало, если бы не послышался четвертый голос, совсем старушечий, дребезжащий. Наверное, эта женщина была моей ровесницей, и, в отличие от предыдущих гарпий, добрый. Она запричитала и бросилась ко мне. Я почувствовала, как меня охватили полные коротенькие ручки, но смотреть не стала, мало ли что еще привидится. Буду лежать, не шевелясь, пока все это не рассосется. А пухлая старушка тем временем рыдала у меня на груди, придавив при этом так, что я еле дышала. «Госпожа Дугальда, несчастье-то какое! Уже второй день пошел, как Кейтлин, голубка моя, разбилась и в себя не приходит. А мне молодые барышни не дают за доктором послать. Что же это? Что я скажу господину, когда он приедет и не застанет нашу малютку в живых?» Женщина продолжала всхлипывать, причитая тихонько. Судя по звукам, остальные отошли от моей постели и принялись шушукаться. «Не голоси так громко, Лаклан», — послышался голос. «Я вернулась, а значит, отдам все нужные распоряжения. Девочки просто растерялись, так ведь? Да, мама». «Да, мамочка», — писклявый всхлип. «Иди скажи, чтобы немедленно запрягали за доктором. Позовешь меня, когда он приедет. Ну, иди, давай». Старушка с трудом поднялась и, шаркая, быстро покинула комнату. «Пошли отсюда», — скомандовала мать. «Нужно сочинить, как Кейт упала, чтобы вы обе говорили гладко и одинаково. Особенно ты, Беатрис. Держи себя в руках, дело серьезное. Она всегда так верещит, мама, действует на нервы даже сильнее, чем Кейт, честное слово. Ах ты, злючка! Мамочка, скажи, чтобы она не смела дразнить меня!» Голоса удалились, но я смогла расслабиться только спустя некоторое время. Длинная грубая рубашка, в которую я была одета, была мокрой, наверное, от пота. Мне стало холодно, и я попыталась закутаться в колючее одеяло, но тут же вскрикнула от боли. Казалось, что со спины шкуру сняли. Из глаз брызнули слезы. Что же происходит? И вот, это меня Они называли Кейтлин. Ну точно, внезапная деменция или действие каких-то препаратов, потому что реальностью это все быть не могло. Я тщетно пыталась заснуть, как-то отключиться. Позвать Надю было страшно. Вдруг вернутся эти видения и снова будут шептаться надо мной. В конце концов, у меня уже не было сил лежать и трястись. Холод пробирал до костей. Приоткрыв глаза снова, я осторожно огляделась. Жилище было не мое. Хотя неуловимо и похоже. Потолок в балках, вроде бы каменный пол, насколько я могла разглядеть сквозь ресницы. Только в моем доме тепло и уютно, а здесь... Да, вот где здесь? Было сыро и мрачно. На стенах местами виднелась черная плесень. Мне снова стало тяжело дышать, закружилась голова, и я, не выдержав, откинула одеяло, чтобы заземлиться. Опустить ноги на пол, почувствовать опору. Пол был ледяной. Этот холод пробрал меня насквозь, но, как ни странно, стало немного легче. В голове просветлело, что ли. Именно в этот момент я осознала, что все это не плод воспаленного воображения, не сон и не бред. А значит, нужно было выяснить, где я оказалась, кто все эти женщины и почему меня называли Кейтлин. Меня посетила некоторая догадка. Игорь, племянник, он же грозился упечь меня в психушку, чтобы меня признали сумасшедшей. Ну, конечно. Скорее всего, я попала с сердечным приступом в больницу, а он, как единственный родственник, забрал меня в этот сырой клоповник, чтобы свести с ума. Это настолько объясняло все происходящее, что я окончательно пришла в себя. Ну ничего, раз я выжила, разберусь со всем этим. Нужно было подняться и найти отсюда выход. Я огляделась в поисках своей палки-трости, однако ее не было. Трудно же мне без нее придется. Я привстала, ожидая привычной острой боли в суставах, но ничего такого не почувствовала, да и встала удивительно легко. Странно. Если мне вкололи какое-то обезболивающее, то почему так горит и саднит спина? Сделав неуверенно шаг, потом другой, третий, я убедилась, что иду легко и свободно. Волосы мои были распущены и струились по плечам. Мне захотелось их собрать, чтобы не мешали. И тут я попятилась обратно к кровати, запнулась и шлепнулась на нее. Волосы! Последние лет 20 своей жизни я носила только короткую стрижку. Ахнув, я принялась ощупывать и оглядывать себя, а потом прижала дрожащие ладони к лицу, к гладкому лицу с молодой кожей без единой морщинки. Если у племянника была задача свести меня с ума, ему это удалось. Каким-то образом я стала ощущать себя молодой девой. Длинные шелковистые волосы, хрупкие руки и ноги. «Что со мной, Господи, помоги мне!» — прошептала я вслух. Голос тоже был чужой, девичий, юный, переполненный отчаянием. Я как будто со стороны слушала его надрывные нотки. За дверью послышались шаги и снова голоса, сразу много. И прежние женские, и еще к ним прибавился мужской, энергичный. Та добрая старушка тоже вроде бы говорила что-то, дребезжала. Голоса приближались, и я, заметавшись, не придумала ничего лучше, чем снова нырнуть под одеяло. Честно говоря, я даже, наверное, была рада тому, что сюда сейчас кто-то войдет. Это было лучше, чем остаться наедине с собой и своей поехавшей кукушкой. Натянув одеяло до подбородка, я наблюдала за тем, как они входят все. Госпожа Дугальда, ее дочери, старушка Лаклан и с ними мужчина в черном камзоле. По характерному саквояжу в его руках я поняла, что это доктор. Он улыбнулся с порога, а потом направился прямо ко мне, бросив остальным, чтобы не подходили ближе и не мешали осматривать больную. Сев рядом со мной, он снова изобразил свою дежурную профессиональную улыбку. А я смотрела на него во все глаза, не зная, что мне делать и как себя вести. Поэтому просто лежала и тряслась под своим сырым и жестким одеялом.